Но и теперь, перечитывая не раз стенографический отчет, я убеждена, что Роза Маврикиевна, если не во всем, то в главном оказалась права. Тем временем, в последних числах декабря 1938 года поезд подъезжал к Москве. Я встала ближе к решетке, чтобы через окно видеть знакомые места. Промелькнули Быково, Томилино, Люберцы, и вот Москва. Вагон остановился в тупике на Казанском вокзале. Приехавший за мной тюремщик отвел меня в темную клетушку Черного Ворона, откуда Москвы видно не было, а хотелось все же краем глаза на нее взглянуть. Я предположила, что меня везут во внутреннюю тюрьму НКВД на Лубянку, и не ошиблась. После унизительного обыска отправили в душ. Какой просторной и чистой показалась мне душевая, сверкающая белым кафелем, после грязных и тесных тюремных бань с тяжелыми деревянными шайками. И сама та тюрьма, бывшее здание страхового общества, с паркетными полами, кроватями в камерах, подушкой, одеялом, бельем, показалась бы мне дворцом после астраханской и этапных тюрем, новосибирского подвала, если бы не воспринималась как фабрика смерти. В этой тюрьме провел последний мучительный год своей жизни Николай Иванович. В этих стенах, думалось, закончу жизнь и я. Вымывшись, я скинула с себя рваную одежду, лохмотья, пропитанные сыростью, запахом мочи. Выбор был ограничен. В чемодане еще сохранился костюм, привезенный из Парижа. Достаточно скромный, но красивый. Юбка спадала с меня, так сильно я похудела. Пришлось подвязать ее куском изношенной рубашки, а сверху прикрыть шерстяной кофточкой. Меня ввели в камеру подвального помещения, снова одиночную. Яркая электрическая лампочка раздражала глаза. Утомленная после длительного, тяжкого пути, я разделась и рухнула в постель, прикрыв лицо одеялом. Надзиратель запретил закрывать лицо. Повернулась к стенке, и это запретил. Ослепительный свет и нервное возбуждение мешали уснуть. Я то подымалась с постели и ходила по камере, то снова ложилась. Наконец сумела убедить себя, что в день приезда вряд ли буду вызвана на допрос. В конце концов уснула крепким сном. Проснулась от того, что надзиратель тормошил меня за плечо. «Вы на «бы»?» — тихо спросил он. Я не поняла, о чем идет речь. «На «бы»» я восприняла как одно непонятное мне слово «на «бы»» и попросила объяснение. «Фамилия ваша начинается на букву «бы»? Бухарина?» Шепотом произнес он, будто сама эта фамилия таила в себе нечто взрывоопасное. Вопрос показался тем более странным, что в камере я была одна. Получив от меня подтверждение, он объявил: «Собирайтесь к наркому». Я заволновалась. Не только потому, что вызов к наркому говорил о предельной серьезности моего положения, но и от отвращения, что должна буду увидеть его. Мгновенно пронеслось в голове наше шапочное знакомство, разговор с Ежовым по телефону перед отъездом в Париж и две случайные встречи в Кремле, когда я шла вместе с Николаем Ивановичем. Как же сейчас посмотрит в глаза мне его тезка! Страдания воспитали мою волю и в конечном счете избавили от наивности, присущей молодости. Но бывало, что наивность еще давала знать себя. Я собиралась нарочито медленно, чтобы максимально мобилизовать силы и подавить охватившее меня волнение. На мгновение почувствовала некоторую неловкость из-за того, что была слишком хорошо одета. Это не вязалось с моими предшествующими скитаниями по тюрьмам. В конце концов решила, что, сбросив с себя грязные лохмотья, я избавилась от чувства приниженности. Натянула на ноги тонкие парижские чулки. надела туфли —